Но тут и Нонна уже набрала силенок для реванша. Она встала, задорно подбоченясь напротив отца. «Вот ты все время рассуждаешь о высоких материях. А помидоры, и не очень, кстати, хорошие, из Аргентины везут уже». Она подняла тоненький пальчик. «Ты не согласен с этим, наверное, но ведь ешь?» Она воинственно уставилась на него. «Конечно, не согласен. После того, как съел», — добродушно пошутил батя, и мы засмеялись. «Перемирие! Теперь можешь заняться чем-нибудь другим. Не купанием, такое даже представить дико. Работай». Изрядно уже обессиленный, я плюхнулся за стол. Вот где сейчас действительно жарко. Семейные неприятности, интриги, обманы, нищета — все это мелочи по сравнению с тем, как тут тебя бьет. Дикая кошка, русская речь, так треплет, швыряет, кидает. Какие там кавказцы, какой там Кузя с его хитростью. Это все милое дело. А вот тут это да. Дикая кошка, русская речь. Вот та треплет, так треплет. Все последние ночи поднимала меня, кидала к столу. Запиши, сволочь, а то забудешь. Пытаюсь спрятаться в сон, бормочу. «Не забуду, честное слово. Нет, запиши». Утром встаешь, покачиваясь, и снова она. «Что ты накорябал? Что за ночной бред? Разбирайся!» Вот ж кто действительно бьет, так бьет. Уж солнце всю комнату прошло. И отпускает она, привинтила к стулу. Наконец вроде бы оторвался, пошел, покачиваясь, к мосткам хлебнуть озон. «Куда? За шиворот и к столу. Сиди!» «А то вот эту фразу записать забудешь». «Какую, спросите вы, фразу?» «А вот эту, которую вы сейчас читаете». Уж солнце тонуло в озере, когда я выполз на скамейку, отдыхился. Смотрел, как Нонна разговаривает с маленькой собачкой, коротконогой, с сосками, метущими пыль. Собака снизу вверх задумчиво смотрела на Нонну, а та, грозя пальчиком, говорил ей: «Сейчас я дам тебе немножко, но больше ты сюда не приходи. Видишь, анчарик волнуется». Огромная башка анчара моталась над изгородью. В глазах были боль, недоумение. «Что ж это? Измена их любви?» С умилением я наблюдал эту идиллию. Но, похоже, время идиллии ушло навсегда. Подняв глаза от маленькой собачки, я увидал, как по песчаному нашему переулку чопорно шествует строгая женщина в очках, явно по мою душу. Что там еще? С Настей теперь что-то случилось. Я встал. «Пойду немного прогуляюсь», — пробормотал я, и, выйдя за калитку, быстро пошел навстречу судьбе. В калитку, во всяком случае, не стоит ее впускать. Мы пересеклись на середине переулка. Она уж вполне благосклонно кивнула мне. «Вас к телефону!» «Да будь проклята и эта пруха! Благосклонность ко мне, женщин! Сидел бы тупо, отдыхал!» «Не сказали, кто?» — осведомился я светски. «Мол, наверняка откуда-то из высших сфер замучили своей лаской, надоели». Она многозначительно пожала плечом, улыбнулась. «Услышите». «Что может быть?» Я мысленно развернул перед собой веер возможных неприятностей. «Это или это какая получше?» «Боюсь, что-то с Настей теперь». Мы шли, мило улыбаясь, через проходную ДРСУ, через широкий асфальтовый плац, заставленный бездействующими скреперами и бульдозерами. «Вы видели вчера этот ужас?» — слегка кокетничая возмущалась она. «Что вы имеете в виду?» «Ну, по телевизору, у Сванидзе». «О, да», — понимающе улыбался я. «Да не видал я никакого Сванидзе. Я даже забыл немножко о нем. Своих ужасов хватает». «О, да, мы, интеллигентные люди, должны поддерживать друг друга, говорить и улыбаться, даже по дороге на казнь. Какая именно меня ждет?» «Прошу вас, благодарю вас». Она тактично, интеллигентно вышла. «Да уж, моей реакции лучше не видеть. Трубка, двустволка, отражаясь, лежала на полированном столе. Чем вдарит?» «Алло», — вальяжно проговорил я. Наверняка подслушивает. «Здоров, пузырь!» — сиплый голос. «Господи, да это Иван. Уже легче. Особых бед от него вроде не жду, кроме тех, что уже случились. — Да, слушаю, — проговорил я строго, чтобы не поняла дама, что звала меня из какого-то пустяка. — Соскучал я по тебе. — Я тоже. — Куда ж ты пропал? Когда приедешь? — кричал я. — Отличный разговор. Особенно на фоне того, что пугало раньше. — Ну да, — зевнул Ваня. — Надоел мне там. — А как же дети и Юга? Жгут в его усадьбе костры и слегка приворовывают. Неважно. — Слышь, у меня дело к тебе. Я уже радостно, с облегчением сел на стул, вытер счастливый пот. Любое его дело — это не дело. Случайно узнал. Тут на какую-то премию выдвигают меня. Крашеный ангел. Что ли, не слыхал? Ты вроде все знаешь. Я-то знаю. Но как-то неохота рассказывать ему. Чернильный ангел, все же выговорил я, за творческий вклад в дружбу народов. «А-а-а!» — проговорил задумчиво, видимо, соображая, когда же он внес этот вклад и куда. «Так что поздравляю!» — от души сказал я. Измученный борьбой, я и тут подозревал поначалу подколку, подковырку. Но раз он со мной простодушен, я тоже. «Приезжай! Выпьем!» — сказал я вполне искренне. «А что? И выпьем. Должен же я быть когда-то и буйным!» Вытирая пот, я вышел на улицу. Слава Богу, живой. И тут я увидел, что по переулку, бодро переставляя тоненькие ножки в розовых тапочках, поднимается жена с кошелкой в руке. — Ты что, в магазин никак собралась? — а как же, — радостно проговорила она. И больше я про это лето, и давно уж минувшее, ни черта не помню.